Тогда великий князь призвал было псковских каменщиков, которые учились своему делу у соседних немцев. Однако он не ограничился тем и, отправляя в Венецию своего посла Семена Толбузина, поручил ему достать там хорошего зодчего и механика. Толбузин удачно исполнил поручение и привез с собой некоего болонского уроженца Аристотеля Фиоравенти, мастера Муроля, кой ставят церкви и палаты, как выражается русская летопись. Летописцы наши не преминули при всем случае восхвалить его как знаменитого художника, которому само имя Аристотеля дано было за его искусство и которого тщетно звал к себе на службу турецкий султан. Хотя похвалы эти несколько преувеличены, тем не менее Аристотель пользовался почетной известностью в своем отечестве. Между прочим, он отличился тем, что в Риме и в родной Болонье передвинул целые колонны и даже монументальную башню с одного места на другое. Он подрядился на московскую службу за 10 рублей в месяц, цена по тому времени высокая. Аристотель прибыл в Россию вместе с сыном своим Андреем и еще одним учеником по имени Петром. Великий князь послал его предварительно посмотреть Успенский собор во Владимире, чтобы строить по его образцу. Итальянец похвалил этот собор, заметив неких наших мастеров дела. Прежде всего он за Андроньевым монастырем устроил печь для обжигания кирпича, приготовляемого по своему способу. Этот кирпич был уже и продолговатее прежнего русского, а также тверже. Разбив дубовым тараном остатки обвалившегося храма, он заложил его вновь и начал строить, употребляя густую клеевитую известь. Спустя 4 года храм был окончен, новгородские мастера покрыли его сначала деревом, а по дереву — немецким железом. 12 августа 1479 года митрополит Геронтий с несколькими епископами, с московскими архимандритами, игумнами и протоиереями собор не осветил Успенский храм. А великий князь раздал при этом щедрую милостыню инокам и нищим и устроил большой пир для духовенства и бояр. После того в новый собор торжественно перенесли мощи митрополитов, сохранявшиеся во время стройки в ближней церкви святого Иоанна под колоколы. Хотя образцом для него должен был служить Владимирский собор, однако сооружение Аристотеля получило некоторые существенные отличия. Во-первых, Владимирский храм почти квадратный, а Московский, по выражению летописи, продолговат и заложен палатным образом, то есть подобно дому. Длина его почти на четверть более его ширины. Во Владимирском 4 основных столпа, 2 алтарных и 2 посреди церкви, а в Московском по его длине понадобилось 6 столпов, из них 2 алтарных сохранили свою четырехгранную форму, а 4 остальные получили форму круглую, да то ли в русских храмах необычную. Число глав тоже 5, как во Владимире, но там 3 алтарных выступа, а в Москве 5. В алтаре за престолом, над митрополичьим местом, Аристотель высек на камне крест продолговатой латинской формы, но митрополит потом велел его стесать. Наружные украшения Московского собора оказались гораздо проще и беднее Владимирского. Сохранились только следы пояса из небольших колонок с арками. Очевидно, Аристотель умел хорошо и прочно строить, но не был искусен в орнаментации. О прочной постройке храма свидетельствует его более чем 400-летнее незыблемое существование. И он недаром получил значение московского палладиума или главной святыни. Это значение укреплено несколькими знаменитыми иконами, собранными сюда из разных частей Руси. Между ними главное место занимают икона Всемилостивого Спаса, по преданию написанная императором Мануилом, перенесенная из Новгорода Иваном III и помещенная по правую сторону царских врат, а по левую сторону известна икона Владимирской Богоматери, перенесенная из Владимира во время Тамерланова нашествия при Василии Дмитриевиче. Кроме Успенского собора, Иван III заново переделал придворный Благовещенский собор, а в конце своего княжения велел разобрать и вновь построить в большом размере Архангельский, служивший усыпальницей московских князей и сделавшийся для того уже тесным. Рядом с этими соборами великий князь, по примеру других европейских государей, озаботился и для собственного пребывания воздвигнуть красивый каменный терем или дворец. Он был заложен после страшного пожара, испепелившего большую часть Москвы в 1493 году. Еще прежде того, на своем княжем дворе он построил обширную светлую каменную палату, которая впоследствии от своих граненых снаружи стен получила название «Грановитой». Она назначалась для торжественных приемов, особенно иноземных послов, и сохранилась до нашего времени. Подражая государю, митрополит, некоторые бояре и богатые люди построили себе также каменные дома, например, бояре Василий Федорович Образец и ближний государев слуга Ховрин. Далее великий князь вместо старых дубовых стен московского Кремля построил каменные зубчатые с башнями или стрельницами. Под некоторыми башнями проведены из Кремля подземные ходы или тайники к Москве-реке для снабжения водой на случай осады. При постройке этих стен старый Кремль был расширен со стороны Неглинной. Здесь великий князь приказал снести дворы и даже церкви, чтобы оставить свободное пространство между посадом и Кремлем. На этом пространстве был разведен сад. Такое распоряжение великого князя, однако, не обошлось без ропота. Некоторые духовные лица были недовольны тем, что переставляли церкви и потревожили прах погребенных при них покойников, которых кости вынесены были за город на Дорогомиловское кладбище. Не ограничиваясь столицей, Иван воздвигал каменные крепости и в других городах. Между прочим, он построил новые каменные стены в Новгородском Кремле на старой основе. Все важнейшие каменные сооружения исполнены были под руководством иноземных мастеров, особенно итальянских, каковы, кроме Аристотеля, Пьетро Антонио Соляри, зодчий кремлевских стен, Оливис, вместе с Соляри переделавший Благовещенский собор, потом строитель Архангельского собора и Кремлевского дворца, и другие. С подобными художниками проник тогда в Россию и самый стиль Возрождения. В храмовом зодчестве он явился здесь в соединении с прежним византийско-русским стилем. Что же касается доцерковной живописи, то она всецело оставалась в руках русских иконных мастеров. Между последними славились в эту эпоху Дионисий Иконник и его товарищи Поп Тимофей, Ерец и Коня. Ими, вероятно, начато было внутреннее расписание Успенского собора. По крайней мере, известно, что они написали на алтарной преграде «Деисус с праздники и пророки». Окончено было это внутреннее расписание уже при сыне и преемнике Ивана III. Кроме каменных сооружений, наемные итальянские мастера исполняли тогда и разные другие работы, в особенности лили пушки и чеканили монету. Так фрязин Пауло де Босис слил большую пушку, о которой летописец русский счел нужным заметить под 1488 годом. А упомянутый выше Иван Фрязин прямо назван в летописи «денежник», то есть чеканщик монеты. Известный Аристотель был не только зодчий и инженер, но также лил пушки, колокола и чеканил монету. Мы видели, что он во время походов Ивана III на Новгород и Тверь строил мост на судах и управлял осадной артиллерией. Кроме того, на некоторых серебряных деньгах того времени встречается подпись с именем Аристотелес. Дотоле драгоценные металлы не разрабатывались в России и получались путем торговли, а серебро добывалось или в виде дани, или посредством мены с приуральскими инородцами. Иван Васильевич, желая иметь собственное золото и серебро, вызвал для того из Германии двух сведущих немцев, и они нашли серебряные и медные руды в Печерском краю на реке Цильме в 1491 году. Кажется, с того времени стали в Москве чеканить монету из собственного серебра. Хотя наиболее известные художники, приглашенные Иваном на московскую службу, были итальянцы, однако числом их далеко превышали жившие в Москве немецкие мастера, которые отчасти были вызваны из Германии, а отчасти могли выезжать сюда из Ливонии, Пруссии и западно-русских городов, где издавна встречается много немцев.